Глава вторая. Аня. «Ну ты чё, давай!» Его рука ложится на моё плечо, скользит ниже, задирает майку, сминает грудь. «Подожди!» «Завтра рано вставать!» Бурчит муж и бесцеремонно стягивает с меня пижамные шорты. Я хочу сказать, ну тогда не надо, но не говорю. У нас и так давно не было. И я хочу. Правда, хочу. Но вот прямо сейчас я не готова. Я только что перестирала и развесила гору белья, при этом никак не могла понять, откуда эти странные блестки на одежде мужа. Наверное, дочкины эксперименты, хотя она не признается. Я погладила Коле чистую рубашку на завтра, пока он зависал в телефоне, развалившись в кресле. Я проверила домашку у сына и с боем заставила дочку навести порядок в комнате. Секунду назад я пыталась вспомнить, остались ли в холодильнике яйца на завтра. Мне просто нужно немного времени, чтобы переключиться. Но муж наваливается сверху, игнорируя мою явную неготовность. Вот если бы он сначала поцеловал меня, зарылся лицом в мои волосы, прошептал на ушко что-нибудь приятное, как делал раньше, или просто обнял. Мне нужно хоть что-нибудь. Но он просто выполняет супружеский долг. А я пытаюсь расслабиться и быстренько начать получать удовольствие. Даже как будто двигаюсь ему навстречу. И в момент очень быстро наступившего финала пытаюсь пару раз дернуться. «Ты как? Успела?» Он отваливается от меня. Я киваю. «Конечно, нет. Как можно успеть за 5 минут?» «То есть, в принципе, можно, если ты разгорячена, готова и очень хочешь. А я даже не успела настроиться». Меня заполняет разочарование и душит обида. Но я делаю глубокий вдох, выдох. Просто выдыхаю негативные эмоции. Все нормально. Коля мой муж. Мы 15 лет вместе. Чувства притупляются, секс не может быть таким же, как в медовый месяц. А то, что он сразу отвернулся к стенке, захрапел, устал на работе, у него в последнее время сплошные авралы, а завтра рано вставать. Я тоже очень устала и поэтому не смогла быстро переключиться. Бывает. Все хорошо. Правда. Но почему-то по моим щекам текут слезы. И мне так невыносимо хочется, чтобы он повернулся, обнял меня и успокоил. Но я знаю, что этого не будет. Точно знаю. Утро. Я жарю омлет и завариваю чай для мужа, делаю бутерброды для сына и добавляю подогретое молоко в мюсли для дочери. Параллельно варю кофе в турке для себя и невольно вспоминаю вчерашний капучино. Он был очень вкусный. Я вообще заядла кофеман и очень хотела бы иметь дома кофемашину. Но Коля кофе не любит, он пьет черный чай. И он категорически против кофемашины. Этот Ярослав, странный он, и очень странно меня разглядывал. Мне было как-то жарко, душно и неловко. А я думала, он заговорит о нашем арендодателе, ну просто потому, что других общих тем для разговоров у нас нет. Наше ателье и его агентство недвижимости снимают помещение у одного владельца. И однажды мы все собирались, чтобы заставить его поменять старую систему кондиционирования. И я вчера почему-то подумала, что Ярослав хочет поговорить о чем-то таком. Но он, что ему от меня нужно? Да ничего, просто хотел выпить кофе. Но почему со мной? Да я просто попалась ему под руку. И, кстати, он быстро потерял ко мне интерес. Это было заметно. «Аня!» Черт, кофе убежал. И, конечно, в этот момент муж оказался рядом. «Ну ты и растяпа!» Недовольно морщится он. «Ничего не можешь сделать нормально! О чем ты думаешь вообще?» «Ни о чем. Виновато бормочу я. И начинаю драить плиту.